41. Те же, кто видел деяния тех дней, деяния невиданные и доблестные, рассказывали повсюду предания о войне за кольцо и о том, как она закончилась победой нежданной и все же задолго до того предвиденной в скорби. Поведаем здесь, как на севере явился наследник Исильдура и принял обломки меча Элендиля, и они были перекованы в Имладрисе. И вышел он на войну, великий Витязь и вождь людей. То был Арагорн, сын Араторна, 39-й потомок Исильдура по прямой линии, более схожий с Элендилом, чем все его предки. Была великая битва в Рохане. Пал изменник Курунир, и был разрушен Айсенгард. Сошлись два войска под стенами Гондора, и канул во тьму владыка Моргула. Полководец Саурона и наследник Исильдура повел войско запада к черным вратам Мордора. В той последней битве был Митрандир и сыны Элронда, и князь Рохана, и витязи Гондора, и наследник Исильдура с северными дунаданами. Грозили им поражение и гибель, и вся доблесть их чуть было не пропала в Туне, ибо Саурон был слишком силен. Но в тот час сбылось предсказанное Митрандиром, и когда мудрые оказались бессильны, помощь пришла из рук слабых. Ибо, как поется отныне во множестве песен, «Пирианы, малый народец, обитатели холмов и лужаек, принесли им спасение. Фродо, полурослик, с одобрения Митрандира принял на себя бремя, и один со слугой прошел через тьму и опасность, достиг, вопреки Саурону, роковой горы, и там вверг кольцо в то самое пламя, в котором оно родилось. Так кольцо было уничтожено, изгинуло лихо его».